Глава 20. Сент-Рен. Дом семьи де Бордо. Разумеется, призрак не удивился, когда обнаружил, что маркизы Астрид де Бордо в ее поместье нет. Астер усмехнулся. Прошлый визит в этот дом прошел совсем не так, как он задумывался. Хотя наемный убийца ни о чем не жалел. Он нашел себе интересного противника. Ну а что касается Астрид, призрак решил пока не трогать одну из своих любимых игрушек. Пусть пока живет, благо радоваться беззаботной жизни у нее все равно не получится. Каждый раз она теперь будет оглядываться и вздрагивать при малейшем звуке, будь то порыв ветра или пробежавшая сквозь комнату мышь. И призрак об этом знал. «Я так понимаю, это не ваш дом?» — спросил его Сервантес. «Нет», — ответил де Арсия, и по-хозяйски подошел к одному из шкафов, где маркиза всегда хранила вино. «Отлично!» — довольным голосом произнес наемный убийца, когда обнаружил несколько бутылок алкоголя, как крепкого, так и обычного вина. Видимо, Астрид так быстро собиралась, что совсем забыла о них. Призрак усмехнулся и взял в руки бутылку. «Будешь?» — спросил он серебряного змея, подходя к письменному столу. «Не откажусь», — ответил Идальго, удивившись предложению Астера. «Видимо, у него сегодня хорошее настроение», — подумал Сервантес. «Было бы оно почаще у него таким». Д'Арсия взял два бокала с небольшого круглого столика, который стоял сбоку от окна, и разлил по ним содержимое бутылки из темного стекла. «Ведет себя так, как будто это его дом», — подумал иллирийский офицер, наблюдая за человеком, который пленил его. «Видимо, не первый раз тут». «Ты знаешь фамилию де Бордо?» — спросил Идальго призрак, сделав небольшой глоток из стакана. «Нет», — покачал головой Сервантес, и тоже попробовал напиток темно-красного цвета, который пах хвоей. «Джин», — сразу же понял серебряный змей, — «только не совсем обычный. Этот дом принадлежит кому-то с этой фамилией?» — поинтересовался иллириец и сделал еще один глоток из стакана. «Здесь явно какие-то ягоды», — подумал он. «Вот только какие?» «Да, это поместье принадлежит моей знакомой», — ответил ему призрак. «Я думал, застану ее здесь, но, видимо, не судьба», — добавил он и посмотрел на Идальго. От взгляда этого человека Сервантесу сразу стало не по себе. Он никак не мог понять, что у него на уме, хотя всегда считал, что неплохо читает людей. С тем же карателем ему было гораздо проще. Да, он, как и Астер, тоже был наемным убийцей, да еще и решившим совершить покушение не на кого-то, а на самого короля. Но в отличие от призрака, его можно было назвать нормальным, если это слово вообще можно было употребить к таким людям, как они. Серебряный змей сделал еще один глоток из бокала и поставил его на стол. «Сиди здесь, а мне нужно сделать здесь кое-что», — произнес призрак, и пошел в сторону выхода из кабинета, прихватив с собой бутылку. Вскоре Идальго остался в кабинете один. Он понимал, что бежать от этого человека бесполезно, поэтому встал и просто начал ходить по комнате и осматривать ее, чтобы убить время. Сервантес несколько раз прошелся взад и вперед, подошел к окну и выглянул из него, а затем приблизился к камину. «Хм, интересно», — подумал иллирийский офицер, когда увидел рядом с ним обрывки от конвертов и писем. «Видимо, здесь хозяйка дома избавлялась от ненужной почты». Серебряный змей хмыкнул и посмотрел в камин. Разумеется, огонь поглотил все, и от писем маркиза ничего не осталось. Обрывки тоже никакой ценности не представляли, поэтому Идальго поднялся с корточек и хотел было отойти от камина, когда вдруг заметил над ним очень занятную вещицу. «А это у нас что такое?» — подумал он, доставая из небольшой фарфоровой статуэтки кристалл, который служил у нее изображением пламени факела. При этом кристалл был явно магический и являлся не только лишь украшением. Взяв его в руки, Сервантес покрутил его перед глазами, а на его лице появилась улыбка. «Это же то, что мне нужно», — подумал он, и засунул небольшой красный кристалл в рот, спрятав его под языком. И вовремя, так как спустя буквально несколько секунд в комнате появился призрак, который соткался в кабинете из ниоткуда. «Какие же страшные у него способности!» — в очередной раз подумал серебряный змей, смотря на человека, магия которого позволяла ему мгновенно перемещаться на расстояние. «Интересно, а есть ли ограничения у этой силы? Или он способен использовать эту магию для перемещения, скажем, между городами или даже континентами?» К сожалению, ответ на этот вопрос Идальго вряд ли когда-нибудь получит. Призрак мало того, что был немногословен, так еще и спрашивать у него подобные вещи было опасно для жизни. Непонятно, что там происходит в его больной голове, поэтому лучше лишний раз с ним вообще не сговаривать. Это Сервантес понял давно, поэтому говорил с призраком только тогда, когда тот его о чем-то спрашивал. «Идем!» — Астор кивнул ему в сторону выхода. Серебряному змею хотелось спросить, куда, но он предпочел просто подчиниться, поэтому молча пошел в сторону двери, ведущей на выход из помещения, которая с большой вероятностью служила хозяйке этого дома кабинетом. Далее иллирийцы, наемные убийцы, без особых проблем покинули дом, так как он пустовал, а затем и прилегающую к нему территорию. Оказавшись на улице, призрак уверенно куда-то зашагал, а серебряному змею не оставалось ничего другого, кроме как последовать за ним. Беспрепятственно пройдя сквозь богатый квартал, они свернули за угол и теперь шли вдоль небольшой и узкой каменной дорожки, которая вела в одном направлении, а именно к церкви. «Никогда бы не подумал, что де Арсия набожный», — подумал серебряный змей, когда понял, что они идут именно в церковь. «Жди здесь», — произнес призрак, когда они оказались возле невысокого забора, в то время как сам Астор открыл калитку и зашел на территорию церкви святого Густава. Именно так гласила табличка, расположенная перед входом. «И чего ему там понадобилось?» — подумал Идальго, и достал изо рта кристалл, который спрятал под языком. Несколько секунд он изучал его, а потом снова положил в рот и улыбнулся. С ним шансы у иллирийского офицера сильно возросли. На следующее утро я проснулся бодрым и полным сил. И первым делом, после того, как я умылся, я сразу же отправился на зарядку. И каким же было мое удивление, когда во внутреннем дворе поместья я встретил Франсуа, который тоже решил потренироваться. И, судя по всему, занимался он уже не первый час. «О, Люк!» — каратель помахал мне рукой. «Я думал, ты будешь спать до самого обеда», — добавил он, стоя на одной руке. «Сейчас я стал рано вставать», — честно ответил я де Клари, который ловко оттолкнулся одной рукой от земли и встал на ноги. «Даже сейчас, когда я практически дошел до третьей ступени своего комплекса физических упражнений, выполнить такое мне было не под силу. Во всяком случае, без насыщения своего тела магией». «А это еще...» В руках дяди Люка Кастельмара появились ножи, а глаза его сузились. Я обернулся и увидел идущих ко мне Титуса и Тину. «Что-то они опоздали», — подумал я, ведь обычно они всегда встречали меня у двери. При этом до того, как каратель достал оружие, они были спокойны. Но стоило клинкам появиться в руках Франсуа, как Титус и Тина сразу же ощетинились и зарычали. «Свои», — произнес я, и брат с сестрой сразу же успокоились. Что нельзя было сказать от де Клари, который видел их в первый раз. Странно, я думал, он должен был видеть их вчера. «Ну да ладно. Все нормально, Франсуа. Это мои охранники», — произнес я. И погладил сначала более рослого брата, а затем и его сестру. А то она та еще ревнивица. «Это фанги?» — удивленно изучая магических зверей, спросил де Клари. «Верно», — кивнул я и улыбнулся, ибо понимал, каково это — видеть их человеку, который прежде ни разу не встречался с ними. «Но разве они бывают такими большими?» — спросил мой собеседник. «Это не совсем обычные фанги», — честно ответил я. «На них наложены сильные магии друиды из проклятых земель», — добавил я. И глаза карателя еще больше округлились от удивления. «Я, конечно, знал, что ты бывал в проклятых землях, но никогда бы не подумал, что ты не только встретишь иных, но еще и их маг что-то сделает с твоими фангами». Мой собеседник покачал головой. «Я думал, ты был там в качестве лекаря». Каратель посмотрел мне в глаза. «Что там такое случилось, что иной сделал для тебя подобное?» «Хорошо знаком с иными?» — поинтересовался я. «Не то чтобы, но много читал про них. Плюс два раза был на другой стороне разлома», — ответил мой собеседник. «Хотя про друидов только читал», — добавил де Клари, не сводя глаз с Титуса и Тины. «Я могу рассказать о своих приключениях в проклятых землях, но немного позже, хорошо?» — предложила Франсуа. «Разумеется. Как тебе будет удобно?» — ответил он. «Люк, у меня к тебе еще один вопрос. Что за птенец живет в вольере?» — спросил меня каратель. «Нашел в Карнатском лесу», — честно ответил я, не став уточнять, как я это сделал. «Дела...» Мой собеседник покачал головой. «Он тоже магический зверь, ведь так?» «Верно», — кивнул я. «Хочу вырастить из него охотничью птицу», — поделился я с де Клари своими соображениями. «Как же все изменилось!» Франсуа тяжело вздохнул. «А все из-за этих рашфоров», — процедил он сквозь зубы, и его убийственная аура настолько возросла, что фанги вновь зарычали. «Тихо», — успокоил я Титуса и Тину. «Скажи, Франсуа, а какой магией ты обладаешь? Жумельяк сказал мне, что у тебя уникальная магия ядов, но, если честно, я даже не представляю, как это может выглядеть. задал я вопрос карателю, который давно вертелся у меня на языке. «Он прав», — ответил Деклари. «Элемент моей магии действительно яд». Он поднял руку на уровне головы, и она сразу же вспыхнула ярким зеленым пламенем. «Мое магическое сердце может создавать яды, которые имеют разные эффекты. Например, я могу обездвижить человека или отравить его так, что он начнет уплевывать свои внутренности. Могу сделать так, что из каждого его отверстия, даже самого маленького, вроде пор на коже, начнет сочиться кровь, и еще много чего. Из-за этой моей способности я и превратился в того, кто сейчас стоит перед тобой». Мой собеседник снова тяжело вздохнул, после чего сжал кулак, и магический огонь исчез, будто его и вовсе не было. «А его судьба очень похожа на мою. Только меня подставили и убили свои же, а его рашфоры. И вместо смерти он получил другое наказание. Я не знаю, что было лучше, потому что ужасы, которые творились в Кастилии, были похожи самой смерти. Вчера Франсуа много поведал мне о тюрьме и о том, как там обращаются с заключенными. А вот о том, как он оттуда сбежал, каратель говорить не стал, сказав, что эти знания тоже слишком опасны. Оставшийся же вечер мы разговаривали о рашфорах. У Деклари не было плана, но при этом он был готов пойти в этом деле до конца. Речь, разумеется, шла об истреблении всей их семейки. И не сказать, что я не хотел ему в этом помочь. «Интересные способности», — тем временем ответил я Франсуа. «И очень похожи на мои», — подумал я, но эти свои слова я озвучивать не решился. «Так что вы думаете делать с рашфорами?» — прямо спросил я. «Пока не могу тебе этого сказать, Люк», — ответил наемный убийца. «На самом деле я вообще не думаю, что тебя нужно втягивать в это дело», — добавил он, посмотрев мне в глаза. «Но я тоже хочу отомстить», — возразил я карателю. «Знаю, но у тебя еще вся жизнь впереди. Ну а я...» Его взгляд вдруг стал очень грустным. «Моя жизнь уже закончена. Единственное, что меня удерживает в этом мире, — это желание отомстить этим тварям», — произнес он холодным тоном. «А вообще, ты же заниматься пришел?» — спросил Деклари. Я кивнул. «Тогда разминайся, а потом устроим спарринг», — предложил он. И я не видел поводов ему отказывать. Противником он был даже посерьезнее, чем Жумельяк. Поэтому я решил не упускать возможности скрестить с ним клинки. А еще мне очень хотелось посмотреть, как работает магия этого человека. Меня интересовало, что будет со мной, если я коснусь его магического яда. Стану ли я сильнее, если смогу его впитать? Но, разумеется, спросить его просто напрямую я не мог. Как и сказать Франсуа, что я обладаю магией, которая практически один в один, как у него. Во всяком случае, на первый взгляд. Пока я обо всем этом рассуждал, я попутно начал делать свой комплекс растяжки и физических упражнений. Каратель, к слову, даже несмотря на то, что был уже размят и разогрет, тоже не стал терять времени даром, поэтому вернулся к тому, чем занимался ранее, когда я только подошел. Встав на руки, он несколько секунд стоял на них, после чего убрал одну, при этом ни один мускул не дрогнул на его теле. Чувство баланса у этого человека было просто идеальным. А дальше вообще началось самое интересное. Стоя на одной руке, Франсуа развел ноги в стороны, становясь в идеальный шпагат. После чего, оттолкнувшись от земли всего одной рукой, он подпрыгнул в воздух практически на метр, а затем резко сделал мах обеими ногами и закрутил тело. Сделав в воздухе несколько оборотов вокруг своего тела, он приземлился уже на вторую руку и соединил ноги вместе. Наблюдать за ним было сплошным удовольствием, поэтому на какой-то момент я даже забыл, что мне и самому надо размяться, и пришлось начать делать комплекс заново. Вообще, наблюдая за этим человеком, я все больше и больше склонялся к тому, что его мышцы и навыки находятся примерно на том же уровне, что были и у меня в расцвете моих сил. А это многого стоило. Интересно, как кому-то вообще удалось его поймать? Неужели в этом тоже виноваты рашфоры? Я решил не проявлять бестактность и не стал задавать этот вопрос Франсуа. Вообще, мне хотелось, чтобы этот человек как можно лучше себя чувствовал, попав в дом, в котором он любил раньше проводить время со своей сестрой и племянниками. Я знал, что такие моменты бесценны и стоят дороже всего золота, как этого мира, так и моего. «Ты сильно возмужал», — вдруг произнес он, и я только сейчас заметил, что каратель уже не выполняет свои упражнения, а наблюдает за тем, как разминаюсь я. «Что-то я слишком увлекся своими мыслями и потерял бдительность, а так нельзя». «Да, поездка в проклятые земли выдалась нелегкой», — ответил я и усмехнулся. «Очень нелегкой, если быть предельно точным». «Я так понимаю, это была миссия короны?» — спросил Франсуа. «Верно», — кивнул я. «Но ты ведь не на службе?» — спросил каратель. «Раньше не был, но сейчас мне присвоили офицерское звание, — честно ответил я. «Понятно. Эта новость явно не пришлась по вкусу де Клари. А как хорошо ты знаешь Жозе Жумельяка?» — вдруг спросил собеседник. «Считаю его своим другом», — честно ответил я. «Даже так?» — задумчиво произнес Франсуа. «Ты его знаешь?» — спросил я. «Не лично», — покачал головой мой собеседник. «Ясно. И какое у тебя о нем мнение?» — поинтересовался я. «Никакого», — покачал головой мой собеседник. «Я не формирую его на основе чужих мнений и слов, поэтому ничего тебе сказать на этот счет не могу», — добавил он, и мое мнение о Франсуа стало еще лучше. «Тогда спарринг?» — спросил я. И на моем лице появилась хищная улыбка. Каратель улыбнулся. «С удовольствием», — ответил он, и в его руках появились два коротких клинка, один из которых был сильно загнут назад. В следующее мгновение он меня атаковал.